Мельница. Мельница забытая, в стороне глухой, к ней обоз не тянется, и дорога к мельнице заросла травой. Не плеснется рыбица в голубой реке, по скрипучей лесенке сходит мельник старенький в красном колпаке. Постоит, послушает и грозит перстом вдаль, где дым из-за лесу завелся веревочкой над людским жильем. Постоит, послушает и пойдет назад по скрипучей лесенке поглядеть, как праздные жернова лежат. Потрудились камушки для хлебов да каш. Сколько было сыпано, столько было смолото, а теперь шабаш, а теперь у мельника лес да тишина, да под вечер трубочка, да хмельная чарочка, да в окне луна. Странник прошел, опираясь на посох. Мне почему-то припомнилась ты. Едет пролетка на красных колесах. Мне почему-то припомнилась ты. Вечером лампу зажгут в коридоре. Мне непременно припомнишься ты. Чтоб ни случилось, на суше, на море или на небе, мне вспомнишься ты. Перед зеркалом. Я-я-я, что за дикое слово! Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, — это я? Тот, кто каждым ответом желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда, в середине рокового земного пути, от ничтожной причины к причине, а глядишь, заплутался в пустыне и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала, и Вергилия нет за плечами, только есть одиночество в раме говорящего правду стекла.